Про поля ржаные да гречишные. Тоже? А ты что думал? Расскажут. Спасибо, что приехал. Он коснулся влажно-холодными губами щеки сына, указал слабой рукой на стул рядом, пошел к кровати. Лежал, тяжело дышал, молчал. Он стал за эти дни оливковым. Лицо, шея, даже кисти рук. Только глаза остались прежними. Некогда светло-серые, просвечивающие до донышка, они стали с годами молочно-серыми. Он смотрел прочь от Егора, редко моргал, будто был так занят своими думами, что забывал вовремя моргнуть. Он молчал, отворотив глаза не только потому, что ему было худо. Точно негодовал, копил обиду, жестоко единоборствовал. «Ты вот видел ее?» Он скосил глаза на дверь, в которую вышла сестра. «Явление! От этого так просто не отвертишься. Объяснить надо. Себе объяснить. А что тут объяснять? Все ясно. Он, городец этот, был для нее самцом. Да из тех, что бабу в полон берут прежде всего своей мужичьей силой. На этом, прости меня, вся ее вера держалась. Ушло это. Ушла и вера. Чего ж тут голову ломать?» Старый Иоанн ничего не сказал, только кротко и печально посмотрел на сына. «Ну что ж, молчишь, батя?» «Глуп ты, мало видел, хотя полмира и проехал». «Видел больше, просвети». Старик приблизил к свету руки, они лежали как-то косо, будто вывихнутые. «Ты бывал в русских церквах после той войны? Если же бывал, то ничего не видел». Я не боюсь сказать, не видел. Вот это половодье черных платков на платформах, на дорогах в церковь, на церковном дворе, на паперти, у всех церковных окон, в самой церкви. Вдовья Россия, ты слыхал, как они плачут? В голос, в рев. Это стон по мужской силе. Глупость. Не просто глупость, кощунство. Это плач по человеку, по семье, по дому, по жизни. Ты войди в положение этой женщины, которая вот так осталась одна со своим горем, сиротиной. Она, да этот вдовий платок. Прости, батя, тогда в чем проблема? В чем? А в том, что ты должен этого человека утешить. Я? Да, ты должен утешить. Ты не можешь, а церковь может. Егор не сразу собрался с мыслями, хотя должен был признать, что в них была своя логика. Отец не просто болел, отец думал. «Это что же, проблема совести, батя?» «Да нет, почему же? По-моему, веры». «Веры?» Отец будто не слышал вопроса. Он смотрел на свои руки, которые все так же косо лежали на одеяле, и точно не узнавал их. Он не слышал вопроса или хотел сделать вид, что не слышит. И от того, что вопрос остался без ответа, он звучал в сознании еще настойчивее. «Веры? Веры? Ты подвел меня к двери и хочешь, чтобы я вошел в нее, не говоря, что это за дверь?» Он глядел на сына из-под лобья. Глаза его точно заслало туманом, но от этого они не утратили ни мудрой зоркости, ни силы. «Нет, ну почему же? Я скажу, все наши неудачи, и Минск, и Киев, и, как теперь, Смоленск и Москва, неудачи от одного. Веры не достает. Я хочу веры, а ты ее не можешь мне дать». Бардина словно на крыльях подняла. «Вот этого я тебя еще не слышал. Что ж ты хочешь сказать? Ты меряешь на свой аршин, а ведь ты — это еще не Россия». «Да что ты хочешь сказать?» — почти выкрикнул Егор, выкрикнул так, что в приоткрытую дверь глянули острые зыркала Ефросиньи, да ее конец черного платка. «У меня сил нет спорить с тобой», — вновь сказал старик и посмотрел в окно. Ночь уже была не такой аспидно-черной, как час назад. Белесо-сизые сумерки занавесили окно. Это был еще не рассвет, но ночь кончилась. «Плесни водицы. На тебя, парень, силы надо». Он напился, тронул ладонью губы, отставил стакан. Вот ты говоришь «октябрь». Когда октябрь совершился, народ пошел за стягом. Чей стяг был справедливее, затем и пошел. Красный стяг обещал мир, землю, за красным и пошел. Верил на слово, ты понял меня? На слово. И в гражданскую тоже на слово. Какая там была земля, какой мир? На слово. Ты следи за моей мыслью и разумей. И в революцию, и в гражданскую народ шел за стягом. Дело оно только начиналось, было как тот журавль в небе. В общем, народ клал на одну ладонь то, что было прежде, а на другую то, что ему обещали, и взвешивал по-простому, по-мужицки пытался определить, какая рука потяжелее. Он повернул руки ладонями вверх, однако, застеснявшись их лиловой кожи, спрятал под одеяло.